Ах, что же мне с ней делать? Как бы то ни было, он добился своего. Он признался в своей тайной личности, объяснил, что не собирался ее обманывать, и выразил искренность своих чувств. Остальное зависело от Нефис. Кстати, о Нефис. Санни на несколько мгновений замешкался, а затем тихо спросил. «Касси, ты слушаешь?» Наступила тишина, а затем ее спокойный голос прозвучал в его сознании. «Слушаю». Санни замер, а затем смущенно прочистил горло. «Если подумать, я вроде как бросил Касси под автобус, не так ли? Ну, лучше было не упоминать об этом. Никогда». Санни сделал вид, что не помнит, чтобы делал нечто подобное, и спросил. «Полагаю, ты была свидетелем всего?» Она не стала отрицать. «Да, если уж на то пошло, я думаю, ты хорошо поработал. Это было правильное решение». Санни медленно выдохнул. «Надеюсь, что так и есть. Но, однако не успел он закончить фразу, как Касси внезапно прервала его, что было немного странно, так как это было совсем на нее не похоже. Ау!» Санни поднял бровь. «В чем дело?» Наступило долгое молчание, а затем Касси заговорила снова. Ее голос звучал немного странно. «А боже!» Санни нахмурился. «Что-то не так?» На этот раз ее ответ последовал почти сразу. «Нет, конечно, нет. Я просто извини, не могу сейчас говорить». После этого голос Касси затих, и она больше не отвечала. Санни в недоумении продолжал грести на лодке против течения. Через некоторое время, задумавшись о чем-то, он вздрогнул. «Ах, надеюсь, она выживет». Вдали, на спокойном райском острове, пагода из слоновой кости, казалось, мерцала отраженным лунным светом. На одном из ее верхних этажей за письменным столом сидела изящная девушка, проводя пальцами по пергаменту. Ее прекрасное лицо было чарующе красиво, а длинные волосы напоминали каскад бледного золота. В этот момент девушка повернула голову к белому камню внешней стены палаты. Выражение ее лица слегка изменилось. Ау! В следующее мгновение что-то с гулким грохотом врезалось в остров. Касси медленно поднялась из-за стола. А боже! Затем она вышла из-за стола и направилась к двери. Ее движения были отточенными и элегантными, но в то же время почему-то казались немного нервными. Она слегка нахмурилась. «Я уверена, что все будет хорошо». В ее голове раздался голос Санни. «Что-то не так?» Касси на мгновение замешкалась. «Нет, конечно, нет». Но потом дверь с грохотом распахнулась, и на пороге появилась высокая фигура, облаченная в замысловатый комплект зачарованных доспехов. Касси вздохнула. «Неф, когда ты успел, Вер?» Нефис уже была внутри, и дверь захлопнулась за ней. «Почему ты мне не сказала?» Ее лицо раскраснелось, а обычно спокойные глаза были полны ярости. Касси на мгновение замялась. Не сказала что? Неф приближалась к ней широкими шагами. Ее кабинет, к сожалению, был не таким уж большим. «Не надо мне этого. Я знаю, что ты все видела. Все». Касси изо всех сил старалась невинно трепетать ресницами. К сожалению, ее глаза были скрыты повязкой, так что это не возымело никакого эффекта. Она наклонила голову, безупречно имитируя непонимание, и произнесла: «Как я могла что-то увидеть? Я же слепая». Ее тон был мягким и элегантным. Чтобы проиллюстрировать свои доводы, она указала на повязку. Вместо ответа Нев бросилась на нее. Касси изо всех сил старалась сдержать испуганный виск и грациозным шагом уклонилась от захвата. Сделать это было не так уж сложно, ведь ее пробужденная способность заранее предупреждала об опасности. К счастью, Нефис не использовала всю свою титаническую скорость, иначе Касси не смогла бы убежать даже с этим предупреждением. «Подожди минутку, Нефис, я могу объяснить». «Конечно, можешь. Тогда перестань уклоняться и иди сюда. Я позволю тебе объяснить. Я лучше не буду. Слишком поздно». В кабинете что-то громко грохнуло. «Нет, но когда ты успела стать такой скользкой?» «Я не скользкая. Я ловкая и изящная». «А да, ты такая пока что. Подожди». Раздался еще один громкий треск. «Ах, хватит ломать мою мебель. Я куплю тебе новый стол. Не в этом дело. Иди сюда, или мне придется купить еще и новую полку». Хранители огня, собравшиеся на нижнем этаже башни слоновой кости, в пугающем молчании смотрели друг на друга. В конце концов один из них сказал: «Мы ничего не слышали, верно?» Другой кивнул: «Конечно, на самом деле, я сейчас сплю в своей каюте на разрушителе цепей, а меня здесь и не было. На самом деле я сейчас в мире бодрствования. Думаю, мой недостаток сделал меня глухим». Несколько мгновений царило молчание. Пойдемте, пока она также не решила купить новую дверь. С этими словами они тихо разошлись. Глава 1834. Так просто. Некоторое время спустя в кабинете Касси царил беспорядок. Повреждения были не столь серьезными, но повсюду были разбросаны пергаменты и листы бумаги. Две девушки сидели на полу и тяжело дышали. Повязка на глазах Касси была немного спущена. Нефис некоторое время пристально смотрела на нее, а потом застонала и спрятала лицо между коленями. В конце концов в каменной комнате раздался ее приглушенный голос. «Я забыла забрать свое чертово платье». Услышав это, Касси немного оживилась, словно почувствовав шанс искупить свою вину. «О, не волнуйся, он его подобрал». Вместо ответа Нефис медленно подняла руки и молча схватилась за голову. После нескольких мгновений молчания она сказала: «Когда начнется война? Пойдем на войну, Кэс». Слепая провидица улыбнулась. «Конечно, я пойду с тобой». Она сделала небольшую паузу, а затем мягко добавила: «Но, честно говоря, я не знаю, почему ты так бурно реагируешь». Нефис подняла голову и изумленно уставилась на другую девушку. «Почему? Я смущена, смущена. Мне так стыдно, что хочется провалиться сквозь землю». Касси слегка улыбнулась. «Правда? Ну, смущение лучше, чем злость, я думаю». Она сделала небольшую паузу, а затем осторожно спросила: «Ты разочарована?» Нефис некоторое время молчала, а потом вздохнула и устало прислонилась к стене. «Нет, да, может быть». Она стиснула зубы. «Я разочарована, но я также и взволнована. Ах, я не знаю». Она немного замешкалась. «Мне многое нравилось в мастере Санлессе, и в том числе то, каким мягким и безопасным он был, в отличие от меня и всего, что меня окружает. Мне грустно, что эти его качества были обманом». Нефис нахмурилась. «Но ведь в действительности, это не так. Человек, которого я узнала и который мне нравится, это не иллюзия. Просто мне открылась лишь его часть. Но эта часть все равно реальна, хотя это так запутано». Ее голос слегка потеплел. «А потом есть другая его часть. Повелитель теней. Он тот, кого я ценю. Кто-то, о ком я могла бы задуматься, каково это, если бы он стоял рядом со мной. Это приятная мысль». Она оперлась головой о стену. «Так считаю ли я, что что-то потеряла? Или я неожиданно приобрела лучшее из двух миров? Или и то, и другое?» Я запуталась. Затем Нефис снова спрятала лицо в коленях и издала очередной стон. Но важно даже не это. Касси, молча слушавшая ее тираду, подняла бровь. В мире было очень мало людей, с которыми Нефис чувствовала себя достаточно комфортно, чтобы позволить себе быть настолько открытой и откровенной. Пожалуй, кроме Касси, не было никого, поэтому она не хотела прерывать разговор. Но сейчас ей пришлось это сделать. «Не это, что тогда имеет значение?» Нефис подняла голову и молча уставилась на нее. Через некоторое время она открыла рот и сказала: «Просто-просто все не так, как должно было быть». Касси неловко коснулась своих волос. «А как должно было быть?» Нефис тяжело вздохнула. «Я просто подумала, что проведу некоторое время с мастером Санлессом и постараюсь получить удовольствие. Может, из этого что-то выйдет, а может и нет. В любом случае, это должна была быть временная связь. Достаточно скоро, пока не случилось ничего серьезного, я бы покинула бастион и отправилась на войну. А потом, когда она закончилась бы, через год или несколько лет, я смогла бы решить, что делать дальше». Она пристально посмотрела на Касси. «Ты видишь, в чем проблема, Кэс? Нет больше никакого потом. Ведь даже если я уйду из бастиона, он все равно будет со мной». Касси притворилась, что изучает выражение ее лица. Ей очень хотелось бы видеть лицо Неф прямо сейчас, но она не могла. В комнате были лишь они вдвоем, так что она могла видеть только себя. В конце концов Касси слегка рассмеялась. «Понятно». Она глубоко вздохнула, ненадолго задумавшись. «На самом деле я уже давно знала, что мастер Санлесс и повелитель теней – одно и то же лицо. Я верила, что у него нет дурных намерений по отношению к тебе, и он попросил меня хранить его тайну, пока он не найдет возможность рассказать тебе сам. Поэтому я молчала. Но, честно говоря, я хотела, чтобы ты тоже получила удовольствие. Я знала, что ты перейдешь в режим меняющей звезды из клана Бессмертного Пламени, как только узнаешь, что он могущественный святой. Ты склонна забывать, что ты тоже человек, Неф, а людям иногда нужен отдых». Касси сделала паузу, и легкая улыбка исчезла с ее губ. Были и другие причины, но говорить об этом бессмысленно. «В любом случае, он обещал мне, что расскажет тебе до войны, и вот он рассказал. так что эта тайна раскрыта». Касси некоторое время молчала, а затем вздохнула. «Поэтому тебе нужно принять решение сейчас». Нефис мрачно смотрела на нее. Наконец, она тихим тоном спросила: «Ну как мне решить, что делать? Ты же знаешь, что я не разбираюсь в таких вещах. Чувства, связи и отвлекающие факторы». Касси не могла удержаться от смеха. «Да, я знаю тот факт, что ты использовала фразу «отвлекающие факторы», уже является достаточным доказательством. Но на самом деле все очень просто. Я помогу тебе принять правильное решение». Нефис посмотрела на нее с едва уловимой надеждой. Касси тихо произнесла: «Следуй моему примеру. Закрой глаза. Представь, что завтра вы с мастером Санлессом встретитесь и скажи ему, что все, что между вами есть, не может продолжаться, и вы немедленно прекращаете отношения, что в будущем вы будете только коллегами, сражаясь бок о бок как союзники, и ничего больше». Нефис последовала ее совету. Касси не могла видеть, но почувствовала, как плечо ее подруги слегка опустилось. Она улыбнулась. «Как ощущение?» Нефис некоторое время молчала. В конце концов она с ноткой неохоты в голосе сказала: «Ужасно». Касси удовлетворенно вздохнула. «Тогда не делай этого. Вместо этого сделай наоборот. Вот так все просто». Нефис открыла глаза и молча посмотрела на слепую провидицу. Должно быть, выражение ее лица было немного удивленным. Касси с улыбкой пожала плечами. «Чувства, связи и отвлекающие факторы не так уж сложны. Разве ты не изучала страсть в последнее время? Просто следуй своей страсти, и все получится. Даже если нет, ты не пожалеешь, что приложила усилия. Единственное, о чем ты будешь жалеть, так это о том, что никогда не выкладывалась на полную». Нефис пару раз моргнула, странно глядя на нее. Касси нахмурилась. «Что?» Ее подруга покачала головой. «Нет, ничего. Просто как у тебя так хорошо получается? У тебя же никогда не было парня». Касси уставилась на нее с выражением ужаса на лице. «Что? Что значит никогда не было парня? Знаешь, я была очень популярна в школе». Нефис подняла бровь. «Конечно. Но был ли у тебя парень?» Касси открыла рот. «Это не важно. И, кстати, когда ты купишь мне новый стол?» Нефис поднялась на ноги, погладила свои доспехи и направилась к двери. «Нет, правда. Мне нужен стол». Нефис остановилась на пороге, на мгновение оглянулась назад и, прежде чем исчезнуть в торопливой спешке, сказала: «Ну, ты же отвечаешь за финансы. Запиши заявку на новый стол от моего имени. В общем, до встречи. Думаю, теперь я знаю, что делать». Через секунду из коридора донесся ее удаляющийся голос. «Спокойной ночи». Глава 1835. Следующее утро. Санни добрался до бастиона глубокой ночью. Он пришвартовал лодку к пирсу, выбрался на берег и медленно зашагал в сторону блестящего эмпориума. У него было много мыслей, поэтому он не спешил возвращаться домой. Но в конце концов он все-таки добрался. Чудесный мимик без подсказки распахнул дверь, приветствуя его возвращение. Он даже втянул страшные клыки, которые обычно торчали по ночам, обратно в дверной косяк. Санни похлопал по перемычке, рассеянно вошел в столовую, поставил корзину для пикника на стол и вздохнул. Он немного устал, но сомневался, что сможет уснуть этой ночью. И действительно, Санни долго не мог погасить пламя, полыхающее в его сознании. Он ворочался и ворочался в кровати, заснув лишь незадолго до рассвета. В результате он проспал, проснувшись только от звуков вошедшей в магазин Эйка. Поскольку его миниатюрная помощница уже явилась на работу, утренняя толпа тоже не отставала. Санни сел и потер лицо, а затем принялся умываться перед предстоящим долгим днем. Придет ли она? Он решил, что Нефис понадобится много времени, чтобы разобраться в своих чувствах, но все же постарался привести себя в приличный вид на случай, если она придет. Голос Эйка раздался снизу, пока он занимался своими делами. «Эй, босс, что мне делать с корзиной?» Санни откинул назад мокрые волосы и небрежно ответил: «Там внутри есть грязная посуда, ополосни ее. Вчера он вымыл ее в реке, но все равно нужно было как следует все отмыть». Санни продолжил приводить себя в порядок. Зеркал внутри мимика не было, поэтому он использовал мрачную тень, чтобы посмотреть на себя. Не стоит и говорить, что тень была не в восторге от того, что ей приходится пялиться на его рожу с утра, да и вообще когда-либо. Этот парень никогда не меняется. И тут Санни замер, широко раскрыв глаза, и бросился вниз, призывая туманную мантию. «Нет, Айка, подожди». Но было уже слишком поздно. Миниатюрная девушка стояла на кухне, рядом с ней в воздухе парила корзина для пикника. Она была открыта, и Айка держала в руках красивое белое платье. Санни застыл на месте. «Это...» Она посмотрела на него широко раскрытыми глазами и спросила тоненьким голоском. «Боссе, почему ты принес с пикника платье девушки?» Санни заикался. «Это не то, что ты подумала, я ничего не делал. Она просто убежала без платья, так получилось». Айка молча смотрела на платье. Затем на ее лице появилась легкая хмурость. «Минуточку, этот размер». В следующее мгновение она уже стояла рядом с Санни и тыкала его пальцем в грудь. «Это платье меняющей звезды. Ты развратный подлец. Что ты сделал с Нефис?» Санни смягчил ониксовую оболочку, боясь, что Айка ушибет палец, и сделал вид, что отшатывается от ее уколов. «Я ничего не сделал. Мы просто спасались от жары в реке, и что ты имеешь в виду?» Говоря «подлец», разве не ты призывала меня ковать железо, пока горячо, когда это я, ауч, я не помню, но ты точно это делала. В этот момент раздался звон серебряного колокольчика, висевшего над дверью, и оба замерли. Кто-то стоял у входа и спокойно смотрел на них. Стильная белая одежда, красивая фигура, блестящие серебристые волосы. Сердце Санни ёкнуло. Это была Нефис. Она опустила взгляд и посмотрела на платье, которое Айка все еще держала в руке. Нефис вежливо улыбнулась. «О, я как раз искала его». Зайдя на кухню, она взяла его из рук миниатюрной девушки и посмотрела на Санни сверкающими глазами. «Спасибо, что взял его, мастер Санлес». Он медленно вдохнул. «А да, конечно. Почему она вела себя так беспечно? О чем она думала? Она пришла сюда, чтобы осудить меня или обнять?» Он сглотнул и осторожно спросил. «Я надеюсь, что все в порядке. После того, что случилось вчера», Нефис отрывисто кивнула. «Все в порядке». Затем она слегка нахмурилась и тихо пробормотала. «Нет, вообще-то, если подумать, после того, что случилось прошлой ночью, мне нужно будет заменить кое-какую мебель». Санни вздрогнул. «Что?» В то же время глаза Айка расширились еще больше. «Что?» Нефис посмотрела на них в замешательстве. «Ой, простите, я просто разговаривала сама с собой». Она на мгновение застыла, заметив их выражение, а затем нерешительно добавила. «Эй, я опять что-то не так сказала». В конце концов Санни удалось оставить ошеломленную Айка позади и увести Нефис в более уединенное место. И теперь, когда они были там, он тихо проклинал себя. «Нет, но я что, идиот? Почему я не спустился вниз, в магазин воспоминаний? Почему я привел ее наверх?» В данный момент они находились в его спальне. Пока Санни ругал себя, Нефис с любопытством оглядывалась по сторонам. «Это здесь ты спишь? Я имею в виду эту версию тебя». Санни выдавил из себя улыбку. «Ах да, по крайней мере, одному из моих воплощений время от времени приходится спать. Остальные не спят, но поскольку я должен быть самым человечным, я сплю». Он молча осмотрел свою спальню и поблагодарил мертвых богов за привычку всегда первым делом по утрам заправлять постель. Комната была чистой и уютной, а из окна открывался прекрасный вид на зеркальное озеро. Замок купался в золотистом свете рассвета, а там, над ним, остров слоновой кости был окутан облаками. Нефис несколько мгновений глядела на его кровать, словно пытаясь что-то вспомнить, а затем отвернулась и посмотрела в окно. На ее губах появился намек на улыбку. «Кажется, отсюда видно мое окно». Санни солгал бы, если бы сказал, что не проводил много времени, глядя на далекий силуэт башни слоновой кости, поэтому он промолчал. Вместо этого он жестом указал на несколько предметов, украшающих его комнату. «Это некоторые диковинки, которые я собирал в царстве снов на протяжении многих лет. Они не представляют собой ничего особенного, но изучение прошлого – одно из моих хобби». Нефис некоторое время изучала их, после чего повернулась к нему лицом и просто сказала: «Я знаю». Санни поднял бровь. «Ты знаешь?» Она колебалась несколько мгновений. «Отчет об исследовании гробницы Ариэля, написанный никем. Ты, этот никто, не так ли?» Глава 1836. Резолюция. Он был поражен этим вопросом. Он возник из ниоткуда, полностью разрушив его ожидания относительно того, о чем она хотела бы поговорить, как лучшие, так и худшие. Санни молчал до тех пор, пока боль от недостатка не усложнила задачу, а затем медленно кивнул, решив больше ничего не говорить. Чем больше он говорил, тем выше была вероятность того, что она спросит его о чем-то, на что он не сможет ответить. Нефис вздохнула, а затем спокойно объяснила: «Я начала подозревать это после первой встречи с повелителем теней. Он-то был слишком силен, чтобы появиться из ниоткуда. Столь могущественный святой просто обязан был оставить след в этом мире. А когда я спросила, кто научил тебя фехтованию моей семьи, ты ответил, что никто. Поначалу я не обратила на это внимания, но позже в моей голове что-то щелкнуло». Она сделала небольшую паузу, глубоко вздохнула, а затем произнесла: «Воспоминания всех, кто вместе со мной вошел в третий кошмар, затронуты. Мы не знаем всех подробностей того, что произошло, но там, в Божьей могиле, я кое о чем догадалась». Нефис сделала паузу, после чего добавила: «Гробница Ариэля, ты был». Однако прежде, чем она успела сформулировать вопрос, Санни прервал ее, подняв руку. На его лице появилось сложное выражение. Внутри он был полон огромного счастья при мысли о том, что Нефис узнает, что они вместе бросили вызов третьему кошмару. Это было не совсем то же самое, что вспоминать о нем, но, по крайней мере, это было что-то, что-то бесконечно более значимое, чем пустота его нынешнего положения. Но он также знал, что она не сможет запомнить его ответ, и, в отличие от Касси, которая благодаря своему аспекту могла сохранять память о том, что что-то забыла, Нефис не сможет сделать даже этого. Поэтому, вместо того чтобы признаться в правде, Санни тихо сказал: «Прежде чем ты скажешь что-то еще, я должен кое в чем признаться. Есть некоторые вещи, которыми мой недостаток не позволяет мне делиться. Поэтому, пожалуйста, некоторые слова лучше оставить невысказанными». Нефис некоторое время пристально изучала его, а затем тяжело вздохнула. «Понимаю, я думаю, я понимаю». Она отвернулась и слабо улыбнулась. «Это все объясняет, почему Касси так доверяла тебе, и почему ее состояние так внезапно улучшилось». Санни молча отвернулся. Он ввел ее в заблуждение своим предупреждением, но, похоже, его обман, по крайней мере, привел ее к правильным выводам. Нефис снова посмотрел на далекий остров Слоновой Кости. «Не скажу, что я не разочарована, но если все так, тогда я не буду спрашивать». Ее спина была очень прямой. Через некоторое время Санни снова услышал ее ровный голос: «Но я спрошу тебя о другом, Санлес». Он глубоко вздохнул, внезапно почувствовав, что нервничает. Это был момент истины. «Как иронично, что...» Нефис обернулась и улыбнулась. Ее голос был ровным и спокойным. «Я покидаю бастион через 7 дней, так что не пригласишь ли ты меня на еще одно свидание в Божьей могиле?» Санни смотрел на нее, затаив дыхание. Неожиданно смутившись, Нефис опустила взгляд. «Я знаю, что это не самое романтичное место», но он снова прервал ее. Расплывшись в улыбке, Санни кивнул. «Да, да, приглашу, я буду очень рад сделать это». Он сделал небольшую паузу и добавил: «На самом деле у меня нет другого выбора, кроме как последовать за тобой в Божью могилу, Нефис». Она нерешительно подняла бровь. «Правда?» Усмехнувшись, Санни кивнул. «Конечно». Он сделал шаг вперед и протянул ей руку. «В конце концов, по контракту я все еще обязан выковать для тебя тот меч. Как я могу покинуть тебя до того, как он будет закончен?» Она улыбнулась и взяла его руку. И на этом все. Их странные, неуверенные отношения не прекратились, несмотря на множество тайн, которые они хранили, тяжелое бремя забытого прошлого и мрачную тень надвигающейся войны. Они продолжились, несмотря на неопределенное будущее, и это делало их обоих счастливыми. Санни, по крайней мере, испытывал невероятную радость. Это было одновременно странно и прекрасно. Обстоятельства не могли быть хуже, да и момент был совершенно неудачным. Но когда все было иначе, оглядываясь назад, можно сказать, что между ними всегда что-то стояло. Ни у Санни, ни у Нефис не было времени подумать о своих чувствах на забытом берегу. Потом их разлучили на 2 долгих года. После возвращения Нефис они провели вместе всего месяц, прежде чем он отправился в Антарктиду. А после Антарктиды он был забыт всеми, включая ее. У них было всего несколько мимолетных мгновений, чтобы побыть вместе в мире, в глубинах третьего кошмара. И вот, как ни странно, несмотря на то, что они были знакомы почти 10 лет, Санни впервые проявил достаточно зрелости, чтобы не только знать, чего хочет, но и суметь выразить свои чувства. Что такого, если время было неподходящим и приближалась война? Если бы он решил дождаться подходящего момента, чтобы исполнить свои желания, ему пришлось бы ждать целую вечность. Поговорив еще немного, он проводил Нефис и, насвистывая бодрую мелодию, вернулся в блестящий эмпориум. Но как только он оказался внутри, его встретил холодный взгляд Рика. «Чему ты так радуешься?» Санни усмехнулся и подавил желание ущипнуть ее за щеку. Вместо этого он радостно произнес: «Я только что согласился последовать за леди Нефис на войну». Миниатюрная девушка молча смотрела на него. «Будет война?» Санни кивнул. «Ох, точно, ты не знала». «Да, будет». Айка некоторое время молчала, а потом испустила долгий вздох и села. «И ты пойдешь с Нефис на эту войну?» Он беззаботно пожал плечами. «Похоже на то». Айка снова вздохнула, после чего закрыла лицо обеими руками и простонала: «Боги, только не это! Почему это все время происходит со мной? Нет, правда, почему?» Санни виновато посмотрел на нее, а затем подошел и погладил миниатюрную девушку по голове. Его голос звучал ярко: «Айка, не волнуйся так сильно, все будет хорошо. Позволь мне спросить тебя кое о чем». Когда она посмотрела на него заплаканными глазами, он усмехнулся и весело спросил: «Слышала ли ты о чудесном мире спекуляций на войне?» Глава 1837. Часть жизни. Несколько дней спустя Санни окунулся в холодные воды зеркального озера, пока полная луна медленно поднималась по темному небу. Это было последнее полнолуние перед тем, как великая война между двумя доменами подожжет оба мира, а значит, и последний шанс встретиться с Касси в разрушенной твердыне мертвого Даймона. Проникнуть незамеченным в истинный бастион все еще было довольно сложно. Однако Санни был напряжен совсем по другой причине. «Рейнах, эта девушка действительно стремится сделать мою жизнь слишком интересной, не так ли?» Как раз незадолго до этого его сестра заявила о своем желании участвовать в войне доменов на стороне королевы Сонг. Для Санни это не стало большим сюрпризом. Он достаточно хорошо знал Рейн, чтобы догадаться, что она не будет сидеть сложа руки. Она была слишком сострадательной и недостаточно безразличной, чтобы позволить издеваться над своими соседями и не попытаться что-то предпринять, неважно, насколько мал будет ее вклад в общее дело. Так что он не был так уж зол. На самом деле он был счастлив видеть, что она все еще сохраняет такую невинность. Он также немного гордился тем, что она обладает такой честностью, тем, чего ему всегда не хватало, и что он едва обрел в Антарктиде, прежде чем снова потерял. Но все же, какой брат хотел бы видеть, как его младшая сестра подвергает себя опасности? Честно говоря, Санни хотел лишь одного – забрать ее в безымянный храм и держать под замком, пока все не закончится. Нет, безымянный храм был недостаточно безопасен, учитывая, какую роль он должен был играть. Нигде больше не было безопасно, и еще долго не будет. Однако главная причина, по которой Санни не пытался отговорить Рейн от участия в войне, заключалась в том, что она должна сама сделать свой выбор, заслужить свои победы и страдать от своих ошибок, чтобы учиться и расти. Как бы он ни беспокоился о ее безопасности, он ни за что не хотел стать тем, кто подавляет ее рост властной заботой, вместо того, чтобы способствовать ему. Это было бы лишь медвежьей услугой, особенно для такой яркой и смелой личности, как Рейн. К тому же, что такого, если она отправится на войну? Без сомнения, это было бы непросто, но Санни был уверен в своей способности сохранить ей жизнь даже посреди поля боя. Кто из чемпионов Сонг и Валора был ему не по зубам? Ну, ладно, были еще суверены, но от них он, по крайней мере, мог спокойно убежать. Так что эта война вполне могла стать для нее суровой, но необходимой возможностью повзрослеть и стать сильнее, как в плане способностей, так и в плане менталитета. Именно последнее беспокоило Санни. Не потому, что он считал, что Рейн не справится с этим, а потому, что знал. Даже если она справится, у нее останутся невидимые шрамы. Впрочем, шрамы тоже были частью жизни. Они были частью роста. Ах, я не знаю. В любом случае, сейчас он ничего не мог с этим поделать. Поэтому Санни постарался забыть о своих переживаниях и сосредоточился на задаче. Касси ждала его возле обрушенной башни, ее прекрасные волосы блестели в лунном свете, как бледное золото. Она была цела и, похоже, жива, не было видно и синяков. Так что Санни чувствовал себя немного менее виноватым за то, что подверг ее гневу Неф. «Как-нибудь потом заглажу свою вину». Выйдя из воды, он взобрался на остатки упавшей башни. «Привет, Касси». Касси слабо улыбнулась. «Привет, Санни». Было странно и одновременно приятно слышать, как кто-то называет его по имени. Санни наслаждался этим ощущением и смотрел на обвалившиеся стены разрушенной крепости. Они казались еще более пустынными, чем раньше. Он поднял бровь. «Я не вижу на стенах никаких рыцарей». Она кивнула. «Вассалов пока не призывали собирать свои армии, но правящий клан уже начал перебрасывать свои силы. Большинство рыцарей и паладинов направляются на север. Пробужденные воины тоже. Это трудно заметить на улицах ложного бастиона, но здесь их отсутствие ощущается». Касси несколько мгновений колебалась. «Однако король все еще здесь. Поэтому нам нужно быть осторожными». Не теряя времени, он подал ей руку и потянул за собой в зеркальный лабиринт. Как только они оказались в знакомой каменной комнате, Санни отпустил руку Касси, вызвал теневой фонарь и сказал: «Я рад, что с тобой все в порядке, и мне жаль, что я поставил тебя в трудную ситуацию. Что ж, я уверен, что Нефис была как всегда сдержана и уравновешена. Но все же, у вас двоих, должно быть, вышел жаркий разговор». Касси повернулась к нему лицом, и на мгновение на ее лице появилось странное выражение. «А да, действительно, она была как обычно спокойна». С этими словами она повернулась к двери и улыбнулась. «Все в порядке. На самом деле я была рада видеть ее немного взволнованной. Кстати, ты отлично справился», — рассказал ей. «Теперь, когда это препятствие осталось позади, будущее кажется немного светлее». Санни тихо вздохнул. «Я тоже на это надеюсь. Но по правде говоря, я в той же степени волнуюсь и переживаю, как и испытываю облегчение и восторг. Ведь есть вещи, которые я просто не могу ей рассказать. Сможем ли мы быть вместе, если даже не можем быть честными друг с другом? Я беспокоюсь насчет этого». Касси улыбнулась. «Конечно, сможете. Честность важна, но ее также переоценивают. Если бы люди были полностью честны друг с другом, в мире не было бы романтики. Как ты думаешь, что такое отношения? В самом начале каждый скрывает свое истинное «я» и показывает другому только свои лучшие стороны. А когда два человека сходятся, даже если некоторые детали остаются скрытыми, важные истины проступают наружу. Я думаю, ты великолепно показал ей эту важную истину». Санни некоторое время молча смотрел на нее. Странно, но, услышав ее слова, он вдруг почувствовал себя намного лучше. Уловив его реакцию, Касси приподняла бровь. «Что?» Он покачал головой. «Ничего, правда. Просто как тебе удается давать советы? У тебя же самой никогда не было отношений. Это странно». Касси выглядела потрясенной. «Кто сказал, что я никогда?» Санни бросил на нее сомнительный взгляд. «Пожалуйста». Девушка несколько мгновений оставалась неподвижной, а затем медленно повернулась к нему спиной. Ее голос звучал немного раздраженно. «Невероятно, уже второй раз за неделю». Глава 1838. Дворец воображения. Вскоре зеркальный лабиринт поглотила волна теней, и они продолжили свое тщательное исследование. Санни не особо надеялся раскрыть секрет лабиринта этой ночью. На самом деле он уже начал подозревать, что никогда не сможет добраться до его сердца таким способом, просто потому, что то, что он делал, по своей сути было неправильно. Невозможно было добраться до гробницы Ариэля, сколько бы времени человек ни шел по пустыне кошмаров, по крайней мере днем. Он считал, что единственный способ подойти к Великой пирамиде – это пробираться через море дюн ночью, когда это наиболее опасно. Точно так же должен был существовать какой-то трюк с прохождением лабиринта зеркал. Возможно, утопив лабиринт в тенях и обезвредив его зеркальные стены, Санни лишил себя возможности продвинуться вперед. Он вздохнул. Позади него Касси на несколько мгновений замешкалась, а затем тихо сказала: «Та девушка в домене Сонг». Санни оглянулся с нейтральным выражением лица, понимая, что она хочет, но не может спросить. «Она очень дорога мне». Слепая провидица некоторое время молчала. В конце концов она улыбнулась и с ноткой удивления в голосе сказала: «Забавно, не правда ли? Весь мир замер в страхе и ожидании великой войны, которая перевернет историю. Но никто не знает, что в пустынных равнинах царства снов произошло нечто не менее важное, свидетелями чего были лишь юное наследие, ты и я». Человек из мира бодрствования пробудился, не будучи проклятым заклятием кошмара. «Ваше достижение поразительно». На губах Санни появилась бледная улыбка. «Забавно?» «Пожалуй, да, это немного забавно». Она несколько мгновений молчала, а затем добавила: «Однако это достижение может стать важным только в будущем. Она сможет изменить мир к лучшему только в будущем. Сейчас же от таких людей, как ты, я и Нефис, зависит, чтобы у таких, как она, было будущее, чтобы они могли творить историю». Его улыбка стала немного горько-сладкой. «На самом деле, если будущее действительно есть, я надеюсь, что то, что сделали мы, будет забыто, и помнить будут только то, что сделали они. Такое желание звучит довольно иронично, когда его высказывает кто-то вроде меня, не так ли? Касси усмехнулась. Это так особенно, когда его высказывает кто-то вроде меня. Хотя, должна сказать, я сомневаюсь, что на свете есть кто-то вроде тебя или меня, или когда-нибудь еще будет. Санни не смог удержаться от тихого смеха. Боги, надеюсь, что нет. Было бы очень грустно, если бы кому-то в будущем пришлось страдать, как ему, и совершать те же ужасные поступки, которые совершил или еще только должен совершить он. И все же, как раз в этот момент они сделали очередной поворот и замерли. Его глаза расширились. «Будь я проклят!» Санни не ожидал ничего обнаружить в зеркальном лабиринте сегодня ночью, но неожиданно обнаружил. Перед ними открылся узкий коридор, переходящий в огромный зал. Зеркальные стены, давившие на них, раздвинулись и исчезли вдали. Пол подземного помещения уходил вниз, как чаша, а потолка не было видно. Сферический зал был настолько огромен, что Санни не мог разглядеть его конца. Он вообще ничего не видел, словно что-то заслоняло ему зрение. Ощущение теней тоже было подавлено. Он мог видеть лишь то, что зал был огромным, древним и опасным. Инстинкты Санни кричали, что нужно отступать. Ощущение смертельной опасности напомнило ему о самых страшных ужасах, которые он пережил в своей жизни. Затем в темноте раздался какой-то звук. Продрогнув до костей, Санни посмотрел вниз и почувствовал нечто, не имеющее никакого смысла и в то же время наполняющее его чувством ужаса. Волна холодной воды прокатилась по полу и лизнула его ботинки, кусочки льда закружились в пене, а затем отступили, словно он стоял на берегу ледяного океана. Затем раздался еще один звук, шелест бесчисленных листьев и скрип огромных ветвей. В темноте клубился туман, касаясь его кожи, словно холодные нити. В нос ударил отвратительный запах окраин. Прежде чем что-либо произошло, Санни схватил Касси и вытащил ее обратно в коридор. Затем, почувствовав, что этого недостаточно, он шагнул сквозь тени и вернул их в каменную комнату. Отпустив слепую провидицу, он тяжело оперся на стену. К нему вернулось зрение. Они оба были смертельно бледны и дрожали. Что это было, черт возьми? Голос Касси был приглушенным. Санни заставил себя успокоиться и издал сдавленный смешок. Не так-то просто было напугать двух святых, и все же вот что вышло. Демон воображения, черт. Касси приподняла бровь. Что ты имеешь в виду? Санни медленно выпрямил спину и зачесал волосы назад. Этот замок когда-то был создан демоном воображения, не так ли? Значит, здесь должны остаться следы ее силы. Зеркала – одна из таких реликвий. А зал, который мы нашли, думаю, это еще одна. Слепая провидица нахмурилась. Ледяная вода, шелест бесчисленных листьев, туман – какое отношение они имеют к демону воображения? Санни медленно покачал головой. Никакого. Но когда мы вошли в зал, я почувствовал опасность и вспомнил самые страшные встречи в своей жизни. И вот, он на несколько мгновений замешкался, пытаясь поверить в теорию, которая сформировалась в его голове. В конце концов Санни негромко закончил свою мысль тихим голосом. И вот зал сделал их реальными. Лицо Касси побледнело. То есть ты хочешь сказать, что это место может превратить в реальность то, чего мы боимся? Санни ненадолго задумался, а потом снова покачал головой. Нет, если я прав, то это не то, чего мы боимся. Он вздрогнул и мрачным тоном добавил. Это то, что мы себе представляем. Если подумать, он, должно быть, ослеп из-за Касси. Чертовы даймоны. Почему каждый из них должен быть страшнее другого? Касси, казалось, тоже была немного шокирована его предположением. Она некоторое время колебалась, а потом спросила тихим голосом. Тогда, ты хочешь попробовать еще раз? До рассвета еще есть время. Санни рассмеялся. Ты с ума сошла? Только подумай о том, что скрыто там, в наших головах. Не будем даже говорить о том, что кто-то из нас может случайно подумать об отрезанных конечностях или содранной коже. Можешь ли ты полностью контролировать свои мысли? Что, если представить себе проклятого тирана, осуждение? Что, если ты подумаешь о забытом боге? Он глубоко вздохнул. Я знал, что в сердце зеркального лабиринта будет какое-то испытание, но это выходит за рамки моего воображения. Вот уж каламбур. Покорить этот зал – смертельно опасная задача даже для нас. Нет, особенно для нас, потому что мы слишком много видели и слишком много помним. Это определенно было не то, что можно сделать за один день. Если он хотел добраться до сердца зала воображения, ему нужно будет тщательно подготовиться. К сожалению, времени не было. Санни с сожалением посмотрел на дверь каменной комнаты, а затем вздохнул. «Неважно, у меня была небольшая надежда найти здесь то, что я ищу, прежде чем начнется война, но я смогу найти это и после нашей победы. К тому времени не будет ни короля мечей, ни клана Валор. Мне не нужно будет прятаться в темноте и приходить сюда лишь раз в месяц. Так что тогда я вернусь в это жуткое место». С этими словами Санни протянул Касси руку и выдавил из себя улыбку. «Давай пока уйдем. Мне нужно многое сделать за эти несколько дней». Это была правда. Потому это будут последние дни мира. Глава 1839. Последние дни мира. В открытое окно лился бледный солнечный свет, и легкий ветерок трепал занавески. Санни медленно открыл глаза, удобно устроившись на своей роскошной кровати. До него доносились тонкие звуки просыпающегося города, яркие и живые в это мирное утро. Он зевнул и медленно встал. Сегодняшний день был похож на любой другой день в бастионе. В последнее время настроение на улицах молодого города несколько изменилось, но в основном оно оставалось прежним. Блестящий эмпориум тоже был все тем же, за исключением одной детали. Перед входом стояло нарисованное от руки объявление. Оно находилось там уже несколько дней, привлекая к себе внимание. Объявление гласило: «Скоро закрытие. Временное. Прощальные скидки для всех. Лучшие вафли в двух мирах». В результате за последние день-два Санни заработал довольно много монет. Похоже, блестящий эмпориум собрал постоянную аудиторию, и завсегдатаи одновременно грустили, что кафе временно закрывается, и торопились посетить его в последний раз. Но сегодня был последний день. Санни хотел сделать его идеальным. Дойдя до кухни, он с удивлением увидел, что Эйка уже там. Обычно эта миниатюрная девушка любила поспать, если бы не работа, она бы валялась в постели до полудня. Но сегодня она пришла раньше Санни. Он удивленно посмотрел на нее. «Мне случаем не мерещится?» Она усмехнулась. «Конечно нет, босс. О чем ты говоришь? Я всегда была надежной, пунктуальной и прилежной». Санни посмотрел на нее с сомнением. «Надежная, пунктуальная и прилежная, ты хоть знаешь, что означают эти слова?» Айка энергично кивнула. «Конечно, босс». Он еще немного глядел на нее, а потом вздохнул. «Ну, как знаешь, начинай готовить ингредиенты». Миниатюрная девушка сжала кулак и слегка поднялась в воздух. «Да, босс, я люблю тебя, босс». Он вздрогнул. Айка стала такой после того, как поняла, насколько выгодной может быть война для заведения, занимающегося воспоминаниями. С тех пор ее глаза не переставали сверкать. Санни практически видел, как в ее извращенной голове рождаются всевозможные гнусные планы. Хоть кто-то счастлив. Он создал аватар и принялся приветствовать первых клиентов. В этот день в блестящий эмпориум заглянуло несколько знакомых лиц. Рано утром он проводил Бет к ее обычному столику и сварил ей кофе. Темные круги под глазами девушки были еще более выражены, чем обычно, и казалось, что она частично спит. Санни был немного тронут тем, что, несмотря на это, она нашла время посетить блестящую эмпориум в день его закрытия. «Вот ваш кофе, мисс Бет. Спасибо, что пришли попрощаться». Она устало посмотрела на него, потом пару раз моргнула. «А, попрощаться?» Санни на мгновение замешкался. «Да, мы сегодня закрываемся временно». Бет нахмурилась. «Правда, я не знала. Я не выходила из лаборатории неделю». «Нет, подождите, какой сегодня день?» Прошло 10 дней, Санни молча смотрел на нее, не зная, что ответить. Его приятная улыбка слегка застыла. Она вздохнула. «Что ж, очень жаль. Мне очень нравилось это место. Удачи вам, мастер Санлес, что бы вы ни собирались делать дальше». Его улыбка слегка расширилась. «И вам удачи, мисс Бет. Я очень надеюсь, что у вас все получится. Но, пожалуйста, берегите себя. Ваша жизнь тоже очень ценна». Она отпила кофе и улыбнулась с ноткой горько-сладкой грусти в глазах. «Я знаю, в конце концов, кто-то заплатил огромную цену, чтобы спасти ее, так что я должна жить хорошо». Вскоре после этого Санни подал учителю Джулиусу завтрак и чай. Старик выглядел странно подавленным и рассеянно смотрел в окно. Санни несколько мгновений колебался, а затем вежливо спросил: «Вас что-то беспокоит, пробужденный Джулиус?» Старик немного оживился. «А, мастер Санлес, ничего особенного. Просто я чувствую себя старым в эти дни. Я родился еще до того, как появилось заклятие кошмара, знаете ли. Такой юнец, как вы, может не понять. Он посмотрел в окно и вздохнул. Мир продолжает меняться, а старые ископаемые вроде меня не успевают за ним. Может, мне пора на пенсию? Санни сел напротив него и усмехнулся. О чем вы говорите, пробужденный Джулиус? Вы, как никто другой, не должны уходить на пенсию. Учитель Джулиус поднял бровь. О, почему? Ну да вы, наверное, не знаете, но мой курс никогда не пользовался большой популярностью. Обычно мне везет на одного-двух студентов, конечно, это всегда лучшие ученики академии, но все же, это не так много. Санни покачал головой. Именно потому, что мир меняется, вы никогда не должны уходить на пенсию. Подумайте об этом. Выживание в дикой природе, может быть, и не было очень востребовано раньше, но все же было полезно горстке пробужденных. Он жестом указал на тихую улицу за окном. Сейчас пробужденных гораздо больше. В царстве снов живут и обычные люди. Между новыми городами прокладываются дороги, налаживаются торговые пути. Мы больше не просто выживаем в дикой природе, мы пытаемся ее завоевать. Поэтому такие специалисты, как вы, очень скоро станут ценнее золота. Учитель Джулиус некоторое время смотрел на него со странным выражением лица. Затем его глаза заблестели. Вы так думаете? Санни кивнул. Конечно. Старик внезапно наполнился энергией и улыбнулся. Нет, но вы правы. Развитие цивилизации – это как покорение диких земель. Сейчас, когда цивилизация развивается в царстве снов, таким молодым людям, как вы, нужен кто-то разумный, чтобы направлять вас. Может, у меня и не так много ума, но я кое-что знаю о царстве снов. Посмотрим, мне просто нужно немного изменить свой подход. Это был тот самый заразительный энтузиазм, с которым Санни был знаком. Улыбаясь, он спокойно оставил учителя Джулиуса размышлять и отправился обслуживать других клиентов. В какой-то момент в столовую вошли Ким и Ластер. Казалось, они были немного разочарованы тем, что блестящий эмпориум закрывает свои двери. Ластер пожал руку Санни и сжал его плечо со странным эмоциональным выражением на лице. «Кажется, я знаю, почему у вас нет другого выбора, кроме как сделать это, мастер Санлес. Эти чертовы слухи». В глазах юноши почти блестели слезы. «Но, чего бы это ни стоило, я хочу, чтобы вы знали, что для меня и многих других, подобных мне вы, герой, настоящий герой, принцесса Нефис, черт возьми, я так восхищаюсь вами, мастер Санлес, пожалуйста, научите меня». Ким молча схватила его за воротник, оттащила назад и бросила на Санни извиняющийся взгляд. «Пожалуйста, не обращайте внимания на моего мужа-идиота, мастер Санлес». Ластер посмотрел на нее, спрятал улыбку и проворчал. «Нет, я просто говорю, разве я не могу восхищаться виртуозом? Это чисто академический интерес». Санни кашлянул, а затем провел их к столику. Когда они уселись, Ластер огляделся и растерянно спросил. «Кстати, Кимми, а где Квинтин?» Она пожала плечами. «Он проводил бед домой. Так что, скорее всего, сегодня мы будем только вдвоем». Почувствовав, что в его сердце что-то шевельнулось, Санни искренне улыбнулся и отошел, чтобы помочь приготовить еду. Он приложил максимум усилий, чтобы эти двое насладились незабываемой трапезой. Позже Санни услышал тихое хныканье, доносившееся снаружи. Открыв дверь, он увидел необычную сцену. Айка, которая некоторое время назад ушла по делам, парила в воздухе с паническим выражением лица. Малыш Линд крепко обнимал ее за ногу и висел на ней, как обезьянка. Из глаз маленького мальчика катились огромные слезы. «Нет, тетушка Айка не может уйти. Линк ее не отпустит». Сдавшись в отчаянии, Айка перестала пытаться отлететь и неловко погладила его по голове. «Все-все в порядке, малыш. Я пока не ухожу. Но если ты не отпустишь меня, я не смогу ходить. Ой, моя нога». Отец Линга наконец-то смог оторвать сына от нее, крепко обнял его и беспомощно улыбнулся Санни. «Простите за это». Тем не менее слезы малыша Линга вскоре высохли. Мальчик был полностью занят чашкой мороженого, но он все еще продолжал держать Айка за руку и не желал выпускать ее из виду ни на минуту. Его отец вздохнул. «Вы действительно уезжаете?» Санни взглянул на него, а затем улыбнулся. «Да, ну ненадолго. Надеюсь, когда-нибудь мы вернемся». Отец малыша Линга выглядел немного грустным. Они были в дружеских отношениях и проводили вместе довольно много времени благодаря сотрудничеству между звериной фермой и блестящим эмпориумом. Санни был немного тронут, узнав, что по нему будут скучать. «А пока, пожалуйста, позаботьтесь о своей семье. Большинство людей не знает, но вы должны знать, что нас ждут тяжелые времена». Его бывший солдат мрачно кивнул. «Я знаю, я буду. Вы тоже берегите себя, мастер Санлес». Санни на мгновение сжал его плечо, а затем подошел к столу и погладил Линклинга по голове. Мальчик посмотрел на него и застенчиво улыбнулся. «Дядя». Санни тоже улыбнулся. «Прости, Линклинг, это последняя порция мороженого, которой я смогу угостить тебя в ближайшее время». Крошечное лицо малыша Линга мгновенно осунулось. Его печальное выражение было одновременно невероятно милым и комичным. «Я понял», — Санни вздохнул. «Но когда я вернусь, я дам тебе целых три миски мороженого и огромную кружку горячего шоколада, и даже торт». Глаза маленького мальчика расширились. «Правда?» — Санни кивнул. «Конечно, а пока позаботься о своей маме. Она выглядит суровой, но на самом деле она огромная растяпа. Ты должен хорошо к ней относиться». Малыш Линк ухмыльнулся. Линк-Линк относится к маме лучше всех. Затем он хихикнул и с волнением добавил. «Мама огромная». Дядя так сказал. Выражение лица Санни дрогнуло. «Нет, подожди секунду, не говори так. И главное, не говори, что это сказал я. Не огромная-огромная растяпа. Повторяй за мной, Линк-Линк. Растяпа-растяпа». Но маленький мальчик уже был отвлечен чем-то другим и отказывался слушать. Глядя на него, Санни немного побледнел, а затем вздохнул. «Может, и хорошо, что я ухожу из бастиона, мне нужно убираться отсюда», пока Эффи не услышала это. После этого посетителей стало больше. Многие из девушек, в частности, вздыхали, бросая на Санни скрытые взгляды. Он даже забеспокоился, что с его сегодняшней стряпнёй что-то не так, но Эйка лишь закатила глаза и заверила его, что все в порядке. Санни оставалось только недоумевать. Наверное, люди очень привязываются к своим любимым кафе, но в конце концов, пришло время закрывать двери. Уже стемнело, и на небе медленно всходила молодая луна. Санни еще некоторое время стоял на крыльце, глядя на город и глубоко дыша. За прошедший год он привык к запаху бастиона, даже не подозревая об этом. Оглядываясь назад, это был замечательный год, но теперь пришло время уходить. Он вздохнул. «Мне будет этого не хватать». С этими словами Санни развернулся, вошел внутрь и закрыл за собой дверь. Глава 1840. Купаясь в звездном свете, высоко в небе над бастионом парил прекрасный остров, окутанный пеленой облаков. Освещенная бледным звездным светом, на нем возвышалась белая пагода, пронзающая небо. Никто не заметил, когда летающий остров начал двигаться. Не только потому, что было темно и большинство жителей уже спали, но и потому, что на месте острова осталась его идеальная иллюзорная копия. Благодаря покушению на меняющую звезду клан Валор получил рычаги влияния на правительство. Используя некоторые из этих рычагов, они вызвали в бастион Святого Тана, правительственного трансцендента, обладающего властью над снами и иллюзиями. Его задачей было скрыть тот факт, что остров Слоновой Кости покинул небо над Зеркальным озером. На самом деле он направлялся в Божью могилу. Однако перед этим летающий остров сделал остановку. Спустившись с огромной высоты, он достиг берега озера и приземлился на воду. Поднялась высокая волна, на несколько мгновений затопив несколько ближайших к берегу улиц. Среди них была и тихая улочка, на которой стоял уютный кирпичный дом. В этот момент произошло нечто странное. Дом зашевелился, а затем приподнялся, обнажив бесчисленные металлические ножки, прикрепленные к его днищу. Повернувшись, он рысью направился к берегу, а затем бесстрастно нырнул в воду. Дом плавал на удивление хорошо для кирпичного здания. Быстро преодолев расстояние до острова, он выбрался на берег, энергично встряхнулся, а затем растерянно огляделся по сторонам, словно не зная, куда опуститься. В конце концов причудливое существо просто опустилось на землю там, где и стояла. Как только оно это сделало, остров медленно поднялся из воды и двинулся на север. Взмыв в небо и скрывшись за облаками, он пролетел над спящим городом и оставил его позади. В это время дверь дома открылась, и из него вышел юноша с алебастровой кожей и с сине-черными волосами. Санни ступил на мягкую почву острова Слоновой Кости, глубоко вдохнул и улыбнулся. Какое прекрасное зрелище! Нефис стояла в нескольких шагах и спокойно смотрела на него. Она ответила на его улыбку своей. «Остров Слоновой Кости действительно прекрасен ночью. Добро пожаловать!» Он некоторое время молча смотрел на нее, потом тихо покачал головой. «Я говорил не об острове». Глаза Неф слегка расширились. «О!» Она на несколько мгновений замешкалась, а затем смущенно отвела взгляд и жестом указала на темные просторы изумрудной травы. «Не хочешь прогуляться?» Санни с улыбкой кивнул. «Конечно». Он протянул ей руку и, когда она взяла ее, тихо спросил. «Когда мы доберемся до Божьей могилы, куда бы ты хотела отправиться?» «Боюсь, там нет пляжей, но я могу устроить пикник». Нефис усмехнулась. «Мы доберемся до туда не скоро. У нас еще много времени, чтобы принять решение». Они молча шли бок о бок и в конце концов достигли края острова. Внизу море облаков сияло отраженным звездным светом. Над головой в далеком небе горели мириады звезд. Глаза Неф тоже были похожи на две сияющие звезды, но гораздо более красивые. Она некоторое время изучала ночное небо, а затем вздохнула. «Теперь, когда мы отправляемся на войну, я испытываю сомнения. Такое иногда случается, хотя и редко. И я не могу открыть эту сторону себя никому, потому что моя сила – это их сила. Но я тоже иногда боюсь, сможем ли мы победить, сможем ли мы действительно одолеть суверенов, а даже если и сможем, что дальше?» На ее губах появилась хрупкая улыбка. «Конечно, я всегда отгоняю эти сомнения, поскольку не могу себе их позволить. Ты просто поймал меня сегодня, прежде чем я успела взять себя в руки». Санни некоторое время молча смотрел на нее. В конце концов он улыбнулся. «Конечно, мы сможем победить. Конечно, мы одолеем суверенов. И все, что будет после них». Нефис повернулась к нему лицом. Ее лицо цвета слоновой кости купалось в звездном свете. «Почему ты так уверен?» Санни усмехнулся. Когда он заговорил, его голос был спокойным и уверенным. «Потому что такова наша воля. Кто посмеет остановить нас?» Она стояла так близко, что он мог слышать биение ее сердца и своего собственного. На темном небе сияли звезды, освещая мир мягким сиянием. В этом сиянии ее губы казались еще мягче. Впереди их ждала только война. Положив руки ей на плечи, он мягко притянул ее к себе и наклонился вперед. Его сердце билось, как загнанный в клетку зверь. Когда их губы нежно соприкоснулись, весь мир словно охватило жаром, и Санни не удовлетворило это нежное прикосновение. Он жаждал большего. Обхватив ее руками, он притянул ее ближе, пока их тела не оказались плотно прижаты друг к другу, и между ними не осталось места ни для чего, кроме страсти. Нефис медленно подняла руки и тоже обняла его, отвечая на его поцелуй. В то же время их поцелуй становился все более страстным, словно они оба уже давно изголодались по губам друг друга. И, опьяненный ее вкусом, Санни наконец-то почувствовал себя полноценным. Где-то в другом месте разрушенная крепость купалась в свете разбитой луны. В остатках главной башни стоял высокий помост. На нем не было ни трона, ни алтаря. Вместо них там находилась железная наковальня и человек, который стоял перед ней, размахивая тяжелым молотом. Он был высок и широкоплеч, со стройным, но могучим телосложением. Под его блестящей кожей перекатывались мощные мышцы, а пот испарялся в невыносимом жаре горнила. Его обнаженный торс был окрашен в алые оттенки под яростным светом. У мужчины были темные волосы и густая, но ухоженная борода. Выражение его благородного лица было суровым и строгим, а серые глаза – холодными, как закаленная сталь. Под его молотом на железной наковальне формировался меч. В конце концов мужчина отложил молот в сторону и опустил раскаленный клинок в воду. Отражение на его поверхности дернулось, когда его пронзил острый кончик, а затем скрылось за поднимающимся паром. Спустя несколько мгновений кузнец вытащил меч из воды и внимательно осмотрел его. Затем в его взгляде появились презрение и разочарование. Стиснув зубы, мужчина отбросил прекрасный клинок в сторону. Он упал с помоста и полетел вниз. Внизу высилась целая гора мечей, каждый из которых был так мастерски сделан, что многие воины готовы были убить за право обладать таким мечом. Новорожденный клинок приземлился на вершине горы и, присоединившись к своим бесчисленным собратьям, остался там, брошенный и забытый. Вдалеке, огромный зал, вырубленный в голубом льду, тонул во тьме. В центре зала возвышался высокий трон, освещенный призрачным светом пляшущих языков пламени. На троне восседал труп потрясающе красивой женщины, облаченной в царственное красное платье. Подол платья стекал по ступеням трона, словно река крови. Грудь женщины была пронзена мечом, который пригвоздил ее к спинке трона. Двое мертвых юношей стояли по обе стороны трона и молча ждали. Затем тишина была нарушена. Куски льда упали на пол и разбились вдребезги, когда рука мертвой женщины медленно поднялась. Бледные длинные пальцы обхватили лезвие меча. Вскоре раздался звук ломающегося металла. В следующее мгновение ледяной зал, и вся гора вокруг него содрогнулись. Где-то в другом месте, в пыли сидел худощавый человек в изорванном скафандре. Визор его шлема был треснут, а кислород в баллоне, прикрепленном к спине, давно закончился. Тем не менее худощавый человек каким-то образом был еще жив. Некоторое время он был неподвижен, но теперь, наконец, пошевелился. Подняв голову, он посмотрел на красивый голубой диск, парящий в кромешной тьме над ним. Его потрескавшиеся губы искривились в улыбке. Как любопытно. Именно это он хотел сказать. Но, разумеется, ни один звук не сорвался с его губ, поскольку не было воздуха для его передачи. Мужчина попытался вздохнуть, но не смог по той же причине. Он удрученно покачал головой и снова пошевелил губами. Если бы кто-то мог прочитать по губам, он бы прочел. Начинается. Война за трон человечества началась.